Глава 16. Уже больше часа они сидели на полу коридора, ожидая Кросса, и молчали. Джилл не хотела начинать разговор сама, погрузившись в свои, мысли. А Мэйд не знал, как начать. Что он ей скажет? Что он слышит в ее голове голоса, которые сама девушка не замечает? Мэйд уже начинал думать, что это с ним что-то не так. С ним или с его даром телепатии. Однако после полутора часов молчания он все-таки решил попробовать поговорить. «Джилл, то, что произошло дальше, Мэйд не смог объяснить себе никак, кроме как тем, что ему привиделось. Джилл сделала одновременно два действия. Одна Джилл продолжила тупо смотреть в стену, а вторая Джилл повернулась к нему. Все это произошло одновременно, и короткое мгновение перед ним были как будто две разные версии девушки. Одна спросила его «Что?», вторая проигнорировала вопрос. Но длилось это буквально долю секунды, и Мэйд не мог поручиться, что это была не галлюцинация. «Мэйд, в чем дело?» «Я...» Детектив тряхнул головой, прогоняя образ раздвоившейся девушки. «Послушай, нам нужно поговорить». «Мне что-то не хочется», сказала одна Джилл. «Я слушаю», произнесла вторая. «Зачем? Скоро мы все умрем», вздохнула третья Джилл. Мэйд зажмурил глаза и застонал. Огромный поток чужих мыслей хлынул в его голову, и в этом водовороте сознания, сознаний, детектив потерял свое собственное «я». Усилием воли он попробовал взять под контроль свой дар и почувствовал, как на его плечо легла легкая рука. Одна рука. Открыв глаза, он увидел перед собой встревоженное лицо Джилл. «Мэйд, ты в порядке?» «Не уверен», — попытался сказать законник, но из горла вырвался только тихий свист. Он прокашлялся и повторил. «Не уверен». «Ты меня пугаешь», — произнесла Джилл. «Не так, как ты меня». «Что, прости?» «Сейчас объясню». Мэйд поменял позу на более удобную. «Только прошу, не перебивай меня. Через некоторое время после того, как я неожиданно научился залезать людям в головы, я, прости за это, тогда я еще плохо этим управлял, подслушал твои мысли. И мне тогда показалось, что у тебя, как бы это сказать, мне показалось, что у тебя в голове присутствуют голоса. Один голос идентифицировал себя как Элиза». «Элиза, она...» Джилл запнулась. Она выглядела непонимающе и испуганно. «Она... Я просто называю так одну из частей себя, своей личности». «Это не было похоже на часть твоей личности», — ответил Мэйд. «Позволь, я расскажу все до конца». Джилл кивнула, и Мэйд продолжил. «Я не придавал тогда этому особого значения, поскольку думал, что это мысли других людей, которые я слышал неосознанно. Но потом это повторилось еще раз, только я уже более-менее мог контролировать себя. Однако других людей, кроме Кросса, рядом не было, а голосов в твоей голове стало больше. Я дал себе установку периодически приглядывать за тобой, и с каждым разом число голосов увеличивалось. Они начинали общаться между собой. И тебе говорят что-нибудь слова «Сэх, сэх, свет». Джилл отрицательно помотала головой. Мэйд развел руками. «Мне тоже. Но именно их я чаще всего слышал. В общем, в какой-то момент я перестал понимать, что творится у тебя в голове. Мне стало сложно вычленять твои мысли из этого хора». «Но я ничего не слышу», — воскликнула Джилл. Мэйд увидел в ее глазах страх. «Иногда Элиза разговаривает со мной, но происходит это редко. И повторюсь, Элиза — это тоже я, просто немного более уверенная в себе версия. Правда, раньше я... Так, давай расскажу кое-что». Джилл встала и нервно заходила взад-вперед по коридору. «У меня всю жизнь были проблемы с памятью, и первой небазовой имплантацией я это исправила, но... Но я не соблюдала врачебные предписания и имплант начал барахлить. В тот период я действительно слышала... Нет, не голоса. Я видела чужие воспоминания, то, чего со мной никогда не случалось. Но это был просто криво работающий имплант. Когда Кросс починил его, все стало нормальным. «Но я слышу голоса у тебя в голове, Джилл. А пару минут назад...» «Может, проблема не во мне, а?» Джилл пристально посмотрела на детектива. «Может, это твоя телепатия развивается? Или еще что?» «Джилл, пару минут назад тебя было несколько штук», — перебил Мэйд девушку. Та удивленно взглянула на него. «Что? Как это?» «Ты как будто раздвоилась, расстроилась, не знаю». Мэйд беспомощно пожал плечами. «На один мой вопрос ты одновременно дала три разных ответа». «Да, тут спорить не буду». Мэйд поднял руки, предвосхищая возражение девушки. «Вполне возможно, что это мне померещилось. Я устал, мы все устали, так что допускаю такое. Но, Джилл, я знаю, ты хочешь верить, что проблема не в тебе, но там, за стеной, около 20 человек. Все их мысли я могу читать спокойно. Проблема возникает тогда, когда я пытаюсь прочесть твои. Извини, но лучше выяснить правду». «Зачем?» — фыркнула Джилл. «Сколько нам осталось? 10? 12 часов?» «Джилл...» «Нет, ты сам посуди», — продолжила распаляться девушка. «Конец света скоро наступит, и тогда уже ничего не будет иметь значения». «А что, если все это важно?» — перебил ее Мэйд. «Что, если все это связано? Мое путешествие на полюс, проблема Кросса со стариками, голоса в твоей голове и то, что вас тянет друг к другу. Да, я знаю об этом. Случайно услышал в ваших...» «Прекрати лезть ко мне в голову!» — прошипела Джилл. «Можешь не переживать, больше не буду!» — огрызнулся Мэйд. «Потому что мне уже физически больно залезать в твою упрямую башку!» На несколько минут повисло молчание. Первым его нарушил Мэйд. «Прости, я не хотел тебя задеть». «Уже задел», — буркнула первая Джилл. «Ничего, все в порядке», — синхронно ответила вторая. «Ну вот опять!» Мэйд всплеснул руками и, прикрыв глаза, начал массировать веки. Перед глазами расцвели радужные узоры. «Что ты сейчас сказала?» «Я сказала, что все в порядке», — медленно произнесла Джилл. Она склонила голову на бок, будто прислушиваясь к чему-то. «Правда...» Она замолчала. «Что?» «Я хотела сказать другое, но не сказала. Или сказала?» «Джилл...» Мэйд взял ее за руку. Девушка посмотрела на детектива сверху вниз, но руку не убрала. «У меня такое чувство, что если мы как-то поймем, как все это связано между собой, то сможем что-то изменить». «Если ты клонишь к тому, что мы должны были ехать на полюс...» «О, Создатель, да я же, если помнишь, первое это предложила. Это была моя идея. Но потом случилось это». Джилл кивнула на дверь, за которой Кросс проводил операцию. «Ты же понимаешь, что мы не могли не пойти с ним». «Конечно, понимаю», — откликнулся Мэйд. «Заметь, у меня даже мысли не было возразить. Но вот после мы все еще успеваем на полюс. И я боюсь, что Кросс может передумать». «Если честно, я сама сомневаюсь в необходимости...» «Джилл, послушай», — перебил девушку детектив. «Не знаю, как так получилось, но мы трое, как бы это сказать, обладаем некими особенностями. Если ваши с Кроссом особенности, ваша связь при вас, то моя история, связывающая меня с вами, берет начало в серверных. И я уверен, что если мы трое попадем туда, пазл сложится именно там». «Что ты от меня хочешь?» «Если Кросс вдруг начнет тянуть или откажется ехать, ты должна быть на моей стороне. Нас двоих он послушает, особенно тебя». «Хорошо», — ответила Джилл после продолжительной паузы. «Только прошу тебя, «Не нужно говорить Кроссу о том, что ты слышишь голоса у меня в голове. По крайней мере, пока мы не сядем в ТМП». «Согласен». На этом их разговор закончился. Пошел третий час ожидания. Кросс установил имплант, что заняло несколько больше времени, чем он предполагал. Хирурги Большого Босса внесли корректировки даже в нервную систему и мозг. Когда Кросс это понял посреди операции, он пожалел, что сначала не вскрыл один из трупов. Но все-таки он успешно закончил и теперь с нетерпением и опаской ждал, пока Сьюзи отойдет от наркоза. Еще в клинике, при проверке импланта, он убрал возможность его отключения. Главным образом, потому что боялся, что Сьюзи не захочет с ним разговаривать. Кросс понимал, что это было несколько эгоистично, ведь она имела на это полное право, но тем не менее не отсек эту возможность. Также Кросс позаботился о том, чтобы Джилл не смогла подслушать разговор. Аппарат жизнеобеспечения пискнул, сообщая, что Сьюзи проснулась, и ее тело на столе зашевелилось. Кросс несколько раз вздохнул, пытаясь унять дрожь, и, включив имплант на волну Сьюзи, послал осторожную мысль. «Сьюзи?» Она вздрогнула, забилась в конвульсиях, а в голову хирурга хлынул поток страшных образов. Он видел от лица Сьюзи, как долбанный садист склоняется над ним, а стройную женскую ножку кромсает лазерный резак, как с гладкого бедра снимают кожу, заменяя искусственной. Кросс чувствовал, какой ужас обуял Сьюзи. Он прижался к ее телу, придавливая к столу, и зашептал, стараясь вложить в свои мысли спокойствие. «Сьюзи, Сьюзи, успокойся! Ты в безопасности! Никто больше не причинит тебе вреда!» Сьюзи замерла, а через секунду Кросс увидел, именно увидел, уловил мысленный образ, свою единственную любовь. Она стояла в белом халате посреди лаборатории в окружении всевозможных пробирок, препаратов и аппаратуры. В руках она держала колбу с красноватой жидкостью. Сьюзи смотрела прямо на Кросса. Ее грудь тяжело вздымалась, как от испуга, но из глаз женщины уходил ужас, сменяясь недоверием. «Кросси?» «Да, милая, это я», – прошептал в реальном мире Кросс, дублируя ответ в мыслях. Слезы градом покатились из глаз, когда он услышал, как она его назвала. Он видел, как Сьюзи понемногу успокаивается. Она выглядела так же, как и несколько лет назад. С ног сшибательно красивая женщина, потрясающая в своем увлечении работой. В вымышленном мире Сьюзи аккуратно поставила колбу на стол, подошла к Кроссу и провела тыльной стороной ладони по его щеке. «Но как ты...» — тихо сказала Сьюзи, внимательно вглядываясь ему в глаза. «Тебя не должно быть здесь, Кросси. Это только мой мир». Кросс не выдержал. Обнял ее в обоих мирах. Сьюзи не сопротивлялась, ни там, ни там, не двигаясь и не пытаясь высвободиться. «Я поняла». Она отстранила Кросса. Сейчас глаза женщины напоминали два куска стекла. «Ты здесь не по-настоящему. Я просто о тебе думаю. Но это не похоже на обычное. Я не...» «Сьюзи, послушай!» – взмолился Кросс, напуганный поведением жены. «Я и вправду здесь. Помнишь? Помнишь мои разработки? Цифровая телепатия. Так вот, я закончил ее, и мы общаемся благодаря импланту». Сьюзи вдруг переместилась к столу, мгновенно. Только что Кросс обнимал ее, и вот она уже стоит спиной к нему, проводя пальцем по стеклу пробирки. «Как скажешь, Кросси, подай плоскодонку». Сьюзи через плечо указала на колбу с красной жидкостью. Кросс выполнил просьбу. Сьюзи, не поблагодарив, принялась разливать раствор по пробиркам. «Сью, милая!» – начал Кросс, кладя руки жене на плечи. Она вздрогнула, но не прекратила своего занятия. «Как ты?» Кросс не успел задать вопрос. В дверь лаборатории постучали. Сьюзи мгновенно переменилась. На лице появилось выражение ужаса, а глаза заметались из стороны в сторону, словно ища место, где можно спрятаться. Колба разбилась об пол, окрасив кремовые туфли в алый цвет. «Нет, нет, «Он ведь сегодня уже приходил», – зашептала Сьюзи, держась рукой за стол. «Сьюзи, в чем дело?» Ее паника тут же передалась Кроссу. Он даже позабыл, что все происходит не по-настоящему. Но не для Сьюзи. Еще никогда он не видел жену такой напуганной. Она быстро и тихо заговорила, косясь на содрогающуюся под ударами дверь. «Кросси, тебе лучше уйти. Ему не понравится, что ты здесь. А у меня еще не готов препарат». «Сю, послушай меня!» Кросс легонько встряхнул ее. «Посмотри мне в глаза! Вот так! Сю, все это происходит у тебя в голове! Ты воображаешь, что кто-то к тебе пришел, но...» «Я так и знала!» – выкрикнула Сьюзи, и из глаз женщины брызнули слезы. «Я почти поверила, что ты настоящий! Зачем? Зачем ты мучаешь меня? О нет, он уже...» Дверь распахнулась. В лабораторию вошел большой босс и неторопливо направился к Сьюзи. В ее представлении больной садист выглядел чудовищем. Жуткая механическая рука, увенчанная металлическими когтями, гранатовые глаза, испускающие трассирующий багровый свет, кривая линия рта, сочащаяся пеной. Сьюзи рухнула на пол, забилась в угол между двумя столами и вытянула перед собой дрожащие руки. «Я не...» заплакала она. Глядя на сотрясающуюся в конвульсиях Сьюзи, Кросс почувствовал, как глаза застилает кровавый туман. Его пальцы сами по себе сжались в кулак. Размахнувшись, Кросс попытался ударить босса, метя в переносицу. Монстр отреагировал моментально. Когтистая ладонь схватила Кросса за горло и сдавила так сильно, что в мире, где большой босс был мертв, Кросс начал задыхаться. С большим усилием он напомнил себе, что все это нереально. Сьюзи слишком глубоко погрузилась в свою ужасную фантазию и сейчас представляла, как выродок душит Кросса. Как только он осознал это, кислород продолжил поступать в легкие. Но воображаемая рука с горла никуда не исчезла. Кросс мысленно прохрипел: «Сю, милая, его здесь нет, это твоя иллюзия!» Но Сьюзи не слышала или не хотела слышать. Большой босс легко, словно пустую коробку, отшвырнул Кросса в сторону и склонился над женщиной. Из его рта потек расплавленный металл с единственным вопросом. «Где?» «Я не...» Когти располосовали красивое лицо. Из ран полилась кровь. Визг Сьюзи пронзил разум Кросса. Он вскочил и снова бросился на босса, но уткнулся в невидимую стену. Он ничем не мог помочь, и ему оставалось только смотреть в выступлении, колотя по прозрачному барьеру. Но Сьюзи его не слышала, не видела, не чувствовала. «Где?» Еще один удар. Кожа лоскутами начала сползать с лица Сьюзи, обнажая кость черепа. «Где?» «Там!» Вопя от боли, Сьюзи указала на недавно наполненные пробирки. Босс ударил еще раз, содрав всю кожу с головы захлебывавшейся в крови женщины, и принялся опустошать пробирку одну за другой, выливая содержимое себе в рот. «Мало!» – прорычал босс. «Завтра нужно больше!» Сьюзи закивала, разбрызгивая вокруг красные капли. Она уже даже не кричала. И вдруг все переменилось. Она стояла в белом халате посреди лаборатории и держала в руках колбу с красноватой жидкостью. «Кросси?» Сьюзи поставила колбу на стол и подошла к тяжело дышащему Кроссу. Провела тыльной стороной ладони по его мокрой от слез щеке. «Тебя не должно здесь быть, Кросси. Это только мой мир». «Это и правда я, Сю». Он протянул руку, чтобы коснуться ее, но пол под ногами задрожал. Один из дальних стеллажей упал, а по потолку лаборатории пошла трещина. Посыпалась пыль и каменная крошка. Ее мир рушился, понял Кросс. Возможно, раньше он был больше, но сейчас все пространство сузилось до размеров лаборатории и ежедневных визитов монстра. Сьюзи отряхнулась, словно происходящее было привычным делом, встала и подошла к окну, которого секунду назад еще не было. Кросс увидел, что за окном темнота. Лишь приглядевшись, он заметил маленькие мерцающие огоньки. Один выделялся среди прочих, более крупный и яркий. Кросс указал на него. «Что это?» «Сехсвет». Сюзи широко улыбнулась. «Сехсвет? Что это?» «Я не знаю. Да, это и не важно». Сюзи опустила голову. «Я рада, что ты здесь, Кросси. Мне тебя не хватало. Скажи, это все происходит на самом деле? Это не моя выдумка? Я не...» Кросс обнял жену и почувствовал, как Сюзи прижимается к нему, дрожа. Он не знал, что делать, не знал, как ей помочь. Поэтому он просто гладил ее черные волосы, стараясь успокоить. И у него получилось. Сюзи расслабилась в его руках, и безумие на миг отступило. Она посмотрела Кроссу в глаза. «Помоги мне. Я не... Я устала. Мне больно. Помоги, Кросси». Кросс сглотнул комок, вставший поперек горла. Сейчас, когда она на секунду обрела ясность ума, Кросс понял, что само его присутствие здесь причиняет Сюзи страдания. Меньше всего на свете он хотел, чтобы она страдала, но он же не мог. «Сю», — сказал Кросс, — «я буду с тобой, рядом, всегда. Реальный мир погибает, но здесь время течет иначе. Вдвоем мы законсервируем мгновение в вечность и проживем тут долгие, долгие годы». Он шептал ей, но убеждал самого себя. «Я пока не знаю, как это сделать, но пока мы вместе, нет ничего». В дверь постучали. Сюзи рванулась из объятий, но Кросс удержал жену. Она застонала, подняла полные мольбы, страха и слез глаза, и он понял, что все повторится. Всегда повторялось. На протяжении нескольких лет. Кросс прижал голову Сюзи к своей груди и выдавил из себя одно слово. «Хорошо». В вымышленном мире Кросс продолжал крепко обнимать Сюзи, а в жуткой реальности порылся в сумке, стоящей подле стола, и достал оттуда ампулы с наркозом. Трясущимися руками Кросс заменил все ампулы в медикаментозном отсеке аппарата жизнеобеспечения. Осталось только отдать команду. «Ты просто уснешь, Сюзи, и больше не проснешься», – произнес Кросс. Он тянул до последнего, просто чтобы дольше быть с ней. В дверь застучали с новой силой. Сюзи задышала чаще и сказала: «Я знаю, не волнуйся. Давай же, быстрее. Я не...» Кросс нажал на кнопку и крепко обнял Сюзи, покрывая солеными поцелуями пустое искусственное лицо. Сюзи заворочилась на столе. «Я вижу, как ты это делаешь. Это прекрасно». Она вздохнула. Мир начал меркнуть как раз в тот момент, когда дверь распахнулась, и в лабораторию вошел монстр. Но большой босс ничего не успел сделать. Все вокруг погружалось во мрак, и остался только исчезающий образ Сюзи. Она в последний раз обняла его и прошептала на ухо: «Прощай, Кросси. Люблю тебя больше жизни. Увидимся на той стороне». «Прощай, милая Сюзи. Я тоже тебя люблю. Увидимся». Она перестала двигаться и уснула. Кросса вышвырнула из лаборатории в реальность, и какое-то время он слышал только угасающие мысли Сюзи, которые постепенно превратились в туманные сны. Приятные сны. Затем пропали и они. И больше Кросс, сколько ни старался, не мог ничего уловить. «Прощай», – прошептал Кросс в последний раз, касаясь Сюзи. Он ненавидел этот мир и был счастлив, что скоро он перестанет существовать. Кросс не стал дарить другим людям, лежащим на столах, ту милосердную смерть, что подарил Сюзи. Пустая трата времени. Старики вскоре соберут урожай. Они провели в таком состоянии годы, и несколько лишних часов ничего не решит. Но Кросс пообещал себе, если конца мира по какой-либо причине не случится, он вернется сюда еще раз. Выключив свет, Он вышел из комнаты. Джилл и Мэйд ждали его, сидя на полу, и синхронно подняли головы, когда Кросс появился в коридоре. В глазах девушки читался немой вопрос. Лицо ее выглядело встревоженно обеспокоенным. Кросс тихо произнес: «Все». Джилл поднялась на ноги, взяла его за руку и заглянула в глаза. «Как ты?» «Отвратительно», — признался Кросс. «Но...» Он не стал договаривать. Боль и отчаяние пожирали его заживо, и вместе с тем Кросс несколько стыдился того чувства завершенности, которое поселилось в сердце. Но он сделал все, что было в его силах. Подарил Сьюзи покой. Она больше не мучилась. А это самое главное. Ему хотелось верить, что он поступил абсолютно правильно. Джилл улыбнулась и крепко сжала его руку. Это ощущение, маленькая ладошка, сжимающая его собственную ладонь, ощущение живого человеческого тепла, которого Кроссу так не хватало в последние годы, заставило его улыбнуться в ответ и придало сил. Мэйд тоже подошел к хирургу. «Мне безумно жаль, что так получилось, Кросс», — сказал законник. «Вы с Сьюзи этого не заслужили». Кросс смотрел на него несколько мгновений, после чего кивнул. «Спасибо». Все трое замолчали. Наконец Кросс спросил: «Что теперь?» «Мы еще успеваем вернуться к первоначальному плану», — заметил Мэйд. «Полюс?» Кросс уже не считал это хорошей затеей. «Да, мы с Мэйтом поговорили, пока тебя не было». Джилл с законником переглянулись. «И считаем, что мы трое действительно встретились не случайно». «С этим, пожалуй, трудно поспорить», — пробормотал Кросс. Мэйд продолжил мысль девушки. «Причина, которая привела меня к вам, к тебе, Кросс», — исправился Мэйд, «находится где-то там, на полюсе. И поскольку я больше не вижу, чем еще полезным мы можем заняться, предлагаю совершить небольшую прогулку». Кросс некоторое время раздумывал. «Да, пожалуй. Идея хорошая, если учитывать тот факт, о котором я почти забыл. Вы же помните, что за мной гоняется сумасшедшая сектантка? Думаю, чем дальше мы уберемся отсюда, тем мне будет спокойнее». «Сумасшедшая сектантка — это та женщина, что мы встретили в порту?» — спросила Джилл. Кросс кивнул. «Она самая. Инесс немного поехала крышей, когда узнала мой секрет. А приход стариков, очевидно, окончательно ее добил». «Но тот страшный человек, босс, говорил...» «Я не знаю, что он там плел про нее, Джилл», — отрезал Кросс. Его передернуло при упоминании этого имени. «И не имею ни малейшего желания проверять его слова. Нам просто нужно убраться от Инесс подальше. Как и отсюда, кстати. У меня мурашки по коже от этого места». Кроссу все-таки пришлось еще раз вернуться в комнату ужасов. После небольшого совещания они решили, что неплохо было бы захватить некоторые инструменты и препараты, например, лазерный резак, которые в теории могли понадобиться. Также Кросс бросил в сумку несколько заряженных энергоблоков, и поскольку капсул, полученных от Монки, и осталось всего 6 штук, кинул поверх батарей пару коробок ансилуоса. Если он травмируется, зашивать себя придется самостоятельно. Несколько энергетических батончиков и бутылок с водой легли в сумку последними. Руку же большого босса Кросс, помня об обещании самому себе вернуться, положил отдельно, в боковой карман сумки. Они шли по коридорам убежища, перекусывая прямо на ходу. За всеми переживаниями Кросс совершенно не заметил, насколько проголодался. Законник тоже поглощал один батончик за другим. И только Джилл, нехотя взяла всего один, заявив, что не хочет есть. Это показалось странным, но Кросс только пожал плечами. Стресс на всех действует по-разному. Дойдя до лестницы, ведущей прочь из этого места, Кросс попросил законника проверить, есть ли кто-нибудь наверху. Мэйд, опёршись о металлические перила, прикрыл глаза на несколько минут, после чего сказал: «Вроде бы никого». Они начали подъем. Кросс впереди, Джилл шла следом, законник, прихрамывая, замыкал цепочку. «Кросс!» — позвала девушка. Кросс чувствовал давление на темечко, но пока не был готов открыть Джилл свои мысли. Не хотел он делиться ими и с Мэйтом, но поделать ничего с этим не мог. Возможно, Мэйт вовсе и не лез к нему в голову, или, по крайней мере, не распространялся на этот счет, хотя Кросс иногда мысленно провоцировал его на какую-либо реакцию. Как бы то ни было, он был рад, что законник оказался не слишком разговорчивым. «Что?» «Как ты думаешь, у нас есть... надежда?» Кросс задумался. «А правда, на что они надеются? Они могли строить теории о происходящем, выискивать связи между ними тремя, но факт остается фактом. Их миру в любом случае пришел конец. Даже если допустить, что старики не придут собирать жатву, Кроссу понравилось это предложенное Джилл определение. То безумие, что охватило людей, уже уничтожило их большую часть. Возможно, это чей-то план, создателя или чей-то еще, и те немногие, кого не коснулась всепоглощающая страсть к разрушению, должны будут... Что? Построить новый мир? Херовый это будет мир, когда понимаешь, что отбор строителей был весьма паршивым. Такой абсолютный монстр, как Большой Босс, вполне себе здраво мыслил. «Не знаю, Джилл», — ответил, наконец, Кросс. «Смотря на что ты надеешься». «На хороший конец?» — неуверенно спросила Джилл. «С учетом того, что уже произошло, я как-то слабо представляю себе, каким он должен быть, этот хороший конец». «Ты как-то очень пессимистично настроен, если учесть, что для тебя, старики, не проблема». «Но это еще не факт». Они прошли примерно половину лестницы и на несколько секунд остановились, ожидая, пока их догонит Мэйт. Кросс повернулся к Джилл. «Я тебе как-то говорил, что всегда думал о том, что произойдет, если попросить старика забрать меня. Но никогда не решался. В этот раз я не упущу такой возможности». «Думаешь, этого не избежать?» — вклинился в разговор Мэйт. Он шумно дышал, потирая бедро. «Ну, не скажу, что я сильно расстроюсь. Меня как-то не прельщает мысль о том, что я останусь единственным выжившим. Сильно болит?» Кросс повернулся к законнику. «Терпимо. Если будет совсем херово, скажи, не играй в героя. Поделюсь волшебными таблетками». «Угу». Они продолжили подниматься по лестнице, на короткое время прекратив разговоры. Потом Джилл спросила. «Кросс, а ты думал о том, что можешь оказаться не единственным таким?» «Каким?» «А, думал», — признался Кросс. «Но что толку? Даже если это и так, этого никак не выяснить. Вряд ли человек будет распространяться на эту тему. К тому же он может находиться где угодно, в каком-нибудь Ластуре, например». «А если...» Джилл запнулась на секунду. «Может быть такое, что старики, что к тебе приходили, были не настоящими?» Кросс задумался и помотал головой. «Нет, не думаю. К тебе старик не приходил, Джилл, поэтому ты не знаешь одну вещь. Когда это случается, ты словно чувствуешь исходящую от старика силу. Я не знаю, как это объяснить, но я чувствовал это каждый раз. Перед голограммами, даже реалистичными, такого ощущения не возникает». «На самом деле, я, кажется, понимаю, о чем ты», — сказала Джилл. «Когда старики пришли к родителям, я чувствовала что-то такое. И, Мэйт, ты ведь тоже сталкивался со стариками?» «Да», — нехотя ответил законник. «Когда он пришел за Дарри, я чувствовал. Но не тогда, когда я встретился с фальшивым стариком в серверной». Кросс мысленно согласился. «Если Мэйт не врал, то старик был фальшивкой, это точно. Только вот что это значит? Определенно, он хотел смерти Кросса. И очевидно, что это желание связано с его Кросса особенностью. Но почему старик пришел к Мэйту именно тогда, а не раньше?» И почему именно на полюсе? Что ж, если повезет и если законник прав, они узнают это там. Наконец лестница закончилась. Остановившись перед дверью, ведущей на улицу, Кросс еще раз попросил Мэйта просканировать окрестности. Получив в ответ кивок, он расстегнул молнию на боковом отделе сумки и приложил большой палец руки босса к сканеру. Дверь с гулом отъехала назад и в сторону. Выйдя на улицу, Кросс отошел на пару шагов от входа и остановился, наслаждаясь порывами ветра после душного воздуха убежища. Джилл последовала за ним. Громкий протяжный звук, словно гигантский коготь единым движением царапал камень, заставил Кросса обернуться. Он увидел удивленное лицо Джилл, медленно, слишком медленно поднимающееся вверх к источнику звука и огромный монолит стены второго этажа, уже скользнувший вниз. Кросс успел только выкрикнуть «В сторону!», когда бетонная плита с чудовищным ударом и грохотом погребла под собой девушку, взметнув в воздух тучу пыли. Сверху, словно для того, чтобы закрепить результат, упало еще несколько крупных кусков. Мэйт рванулся к Джилл, как только услышал скрежет и увидел сыпавшуюся сверху пыль. Но раненую ногу свела судорога, и он упал головой вперед, растянувшись на земле. «Дерьмо! Не успею! Джилл!» Кросс бросился к ней, по пути избавляясь от сумки. Краем глаза он видел Мэйта, почему-то поднимавшегося с земли. Законник тоже ковылял к девушке. Упав на колени возле завала, Кросс закричал. «Джилл! Джилл, ты там? Создатель всемогущий Джилл, ответь!» Тишина. Кросс, проклиная свою глупость, наконец додумался включить имплант. «Джилл, ты меня слышишь?» Удивительно, но плита не расплющила Джилл, и пока что она была жива. Однако мозг Кросса будто обожгло. Он словно чувствовал боль в раздробленных костях и позвоночнике. Чувствовал, как что-то с такой силой смяло хрупкую шею, что Джилл не могла дышать. Ее разум словно взбесился, вопя на тысячи разных голосов, и среди этой какофонии Кросс едва различал слабо оформленные, отрывистые мысли. «Кросс, помоги! Вытащи меня отсюда! Мне очень больно! Пожалуйста, Кросс!» Кросс принялся охватать куски бетона и отшвыривать их прочь, расчищая завал. Законник тоже присоединился к нему, рыча каждый раз, когда поднимал очередную глыбу. Вдруг, словно холодные пальцы, сжали сердце Кросса. Он почувствовал, как сознание Джилл начинает угасать. Он заработал с удвоенной силой, обдирая руки до крови об острые края обломков. «Держись, прошу, Джилл! Держись, не уходи!» «Нечем дышать. Больно». Кросс с Мэйтом раскидали все мелкие обломки, и у Кросса вдруг перехватило дыхание. Он увидел торчащий из-под бетонной плиты изломанный, окровавленный мизинец. Всего одна фаланга, которая подрагивала, казалось, само собой. Кросс ухватился за край плиты, к нему присоединился Мэйт, но они не смогли даже шевельнуть ее, не говоря уже о том, чтобы приподнять. «Джилл! Джилл! Джилл!» Ответа не последовало. Кросс оставил попытки поднять многотонный кусок бетона и осторожно, почти нежно, дотронулся до фаланги замершего пальца. В мозгу Кросса яркой вспышкой полыхнула череда последних образов Джилл. Мужчина и женщина, держащие на руках ребенка, девушка с татуировкой человека с пылающим сердцем в руке, хмурящийся Мэйт и, наконец, его собственное лицо. Затем все оборвалось, и Кросс перестал ее чувствовать. «Прости, Сюзи. Прости, Джилл. Я всех вас подвел». Слез не было. Он все их отдал жене. Осталось лишь жгучее чувство опустошения. Кросс закрыл глаза, не отпуская пальца Джилл. Тяжелая рука легла на его плечо. Мэйт, тихо шипя при каждом движении, опустился рядом с ним. По этому жесту Кросс понял, что Мэйт тоже не слышит мысли Джилл, что ее больше нет. И Кросс был благодарен законнику за то, что он не стал ничего говорить. Никакие слова не могли исправить произошедшее. Они сидели так какое-то время. Кросс машинально гладил мизинец Джилл. Рука Мэйта покоилась на плече Кросса. В голове было пусто. Все мысли куда-то делись. Неожиданно для самого себя Кросс услышал собственные слова. «Мы должны ее вытащить». «Кросс, мне плевать, что ты скажешь. Плевать, что плита неподъемна. Если понадобится, мы пригоним сюда хера в кран, но мы должны вытащить Джилл». «Кросс, я прекрасно понимаю твои чувства». «Если ты правда понимаешь...» Кросс взглянул на законника. «Если ты действительно понимаешь, что я чувствую, то ты должен дать мне возможность увидеть ее лицо в последний раз. Как ты видел лицо своего сына?» У Мэйта желваки заходили на челюсти, но он промолчал. После продолжительной паузы он сказал: «Хорошо». Кросс встал и отряхнул колени от пыли. Где-то поблизости должны быть погрузчики. Он повернулся и пошел туда, где была припаркована машина. На машине Мэйта они быстро найдут их и... «Кросс! Кросс, смотри!» Он резко обернулся на взволнованный голос Мэйта. Законник все так же стоял на коленях перед плитой, из-под которой теперь струилось нестерпимо яркое сияние. Настолько яркое, что Кросс был вынужден затемнить глазные линзы. Мэйт же просто отвернулся. Свет становился все насыщеннее, разгоняя ночную тьму, заставляя предметы и людей отбрасывать длинные черные тени. Вскоре Кроссу пришлось отвести взгляд, поскольку линзы перестали справляться. Как только он лишил себя возможности видеть, подключились другие чувства. Зазвучали голоса. Целый хор голосов, шепчущих, поющих, плачущих. Кросс ощутил холодное дыхание внезапно налетевшего ветра и... И вдруг свет погас. Голоса замолчали, ветер стих. Кросс бросился к бетонной плите, туда, откуда выглядывала фаланга пальца девушки. Тело Джилл пропало.